И надолго это? Я не знаю, Михалыч. Может быть, на день, на месяц, навсегда. Без понятия я. Ну, дела. Михалыч покачал головой, потом полез в карман. Вынул горсть конфет. На, отдай мальчонке. Спасибо. Алексей взял конфеты. Надеюсь, все наладится. Ладно, будем ждать. Сосед поднялся и направился к своему дому. Из каюты выглянула Ольга. Сосед был? Спросила она. Да, держи. Вот он, конфеты принес. Спасибо. Ольга взяла конфеты. Это правда про полярную ночь? Стало ясно, что она слышала весь их разговор. Другого объяснения я пока не нахожу, пожал плечами Алексей. Чтобы было теплее спать, он нагрел на огне несколько кирпичей и уложил их в центре каюты на большой чугунной сковородке. Это помогло, воздух стал заметно теплее. Если в ближайший день-два не потеплеет, придется готовиться к зимовке, заявил Алексей, укладываясь спать. Выложим печку, запасем дров. Шутишь? Поинтересовалась Ольга. Не знаю, честно ответил Алексей. Ладно, давай спать. Утро вечера мудренее. Спал он-то ночью достаточно хорошо. Проснулся же от воя ветра. Плот ощутимо подрагивал. Снаружи что-то не сильно гремело. Включив фонарик, Алексей взглянул на часы. Ольга теперь вешала их на вбитый в стойку гвоздик. 7:20. На улице было все так же темно. Кирпичи успели остыть. Вдохнул для пробы. Изо рта шел пар. Ольга и Сергей спали, прижавшись друг к другу и с головой укрывшись одеялом. Раздававшийся снаружи металлический лязг не прекращался. Решившись, Алексей выбрался из каюты. Первое, на что он обратил внимание, было изменившееся направление ветра. Теперь он дул с юга. Подсвечивая фонариком, Алексей отыскал источник нервирующего его звука. Гремел накрывавший очаг металлический лист. Поправив его, уложил сверху еще пару кирпичей. Затем вернулся в каюту и лег спать. К 6 утра ветер снова достиг штормовой силы. При этом заметно потеплело. На взгляд Алексея это был хороший признак. На завтрак снова ели вареную картошку. Сидя в каюте при свете, укрепленной под потолком автомобильной лампочки. Затем Алексей включил приемник, пытаясь поймать хоть какую-то станцию. Но тут же и выключил. Эфир был забит воем и треском. Около 11:00 утра, когда отдельные порывы ветра стали достигать просто чудовищной силы, рядом с плотом что-то оглушительно загрохотало. Алексей невольно подскочил, включил фонарик. Сергей, вздрогнув, вскинул голову. «Все хорошо, Сережа», – успокоила его Ольга. «Это что-то упало». Алексей привстал и посветил фонариком в окошко. Пытаясь понять, что это был за грохот, но разглядеть ничего не удалось. Выходить из каюты, чтобы посмотреть, что там упало, ему не хотелось. Не зацепило их, и ладно. «Что-то тяжелое», — пояснил он. «Пронеслось мимо». Весь день прошел под завывание ветра, и лишь только к вечеру ураган начал понемногу стихать. К полуночи он стих настолько, что появилась возможность развести костер и что-нибудь приготовить. Ураган не прошел без последствий. Выяснилось, что ветер унес большую часть заготовленных дров. Вместо них он подарил крышу чего-то дома. Там, где еще вчера вечером стоял сарай, высилась груда бревен, досок, рубероида и обломков шифера. Стало понятно, что за грохот они слышали. Глядя на то, что осталось от сарая, Алексей порадовался тому, что они ночевали на плоту. С другой стороны, упади эта крыша 5 метров ближе. Полчаса спустя они уже ели отварную лапшу и пили горячий чай. Ветер окончательно стих. Было тепло не меньше 20 градусов. На небе сквозь разрывы в тучах начали появляться звезды. «Просто не верится, что такое может быть», — очень тихо сказала Ольга. «Нет солнца. Это что-то кошмарное». «Может быть, все еще наладится», — попытался утешить ее Алексей. «В крайнем случае будем куда-то пробираться». «Куда?» — уныло спросила девушка. «Туда, где солнце». Спать они легли около 2 часов ночи. Алексей задремал. Потом, услышав какой-то шорох, проснулся. Услышал, как открывается дверь. Ольга осторожно выбралась из каюты. Вот она прикрыла дверь, спустя несколько секунд послышался ее голос. Тихий и приглушенный. «Господи святый, Господи благий, помилуй нас грешных, зная виноватыми перед тобою. Прости нас, Отче, и пожалей нас. Смилуйся над моим сыном, Господи. Он-то в чем виноват? Знаю я, виновата. Накажи меня, но его спаси, Господи, не дай ему погибнуть, избавь от этой тьмы, спаси нас, Господи». Ольга заплакала. Алексей вздохнул, какое-то время лежал, прислушиваясь к всхлипам Ольги и ее словам, потом заснул. Разбудила его Ольга. «Алеша, солнце, солнце всходит». Девушка трясла его за руку. «Солнце?» Алексей приподнялся, увидел перед собой счастливые заплаканные глаза Ольги и тут же осознал, что видит ее не при свете лампочки, свет шел из окна. «Солнце», — радостно подтвердила Ольга. Вслед за девушкой Алексей выбрался из каюты и сразу же увидел показавшийся над лесом оранжевый краешек солнца. «Слава Богу!» — выдохнул он. «Кажется, все налаживается». Рядом всхлипнула Ольга. «Я никогда не думала, что солнце это так здорово!» По ее щекам поползли слезы. «Не плачь», — попросил Алексей. И обнял ее за плечи. «Все будет хорошо. Вот увидишь». «Я не за себя боюсь», — снова всхлипнула Ольга. «За сына. Ему-то за что все это?» Алексей вздохнул и ничего не ответил. «Да и что он мог сказать?» Теперь при свете дня можно было оценить масштаб нанесенных ураганом разрушений. Дом Михалыча стоял без крыши, но лежащие во дворе обломки принадлежали какому-то другому дому. Очевидно, их принесло с соседней улицы. По всему двору были разбросаны дрова из тех, что они с Ольгой упаковывали в полиэтиленовую пленку. Значит, на будущее надо взять за правило все как следует привязывать. В остальном все было нормально. К потере сарая Алексей отнесся совершенно спокойно. Подобные вещи уже перестали его беспокоить. Если что и расстраивало, так это потеря дров. Снова придется пилить старой двуручной пилой. А у Ольги и так уже мозоли. Ольга стояла, глядя на солнце. Оно продолжало подниматься. И чем выше оно всходило, тем больше у Алексея появлялось надежды. Может, и в самом деле все закончилось. «Я разведу костер», — сказал Алексей. «Позавтракаем. Сергей наверняка проголодался. Да и мы тоже». «Да, Леша», — кивнула Ольга. «Я помогу». Вскоре они уже ели вареную картошку, усевшись вокруг очага. Солнце поднималось все выше. Слышалось пение птиц. Но Алексей вдруг заметил то, от чего его сердце вновь пронзил холодок. По дороге пробежала крыса. За ней еще одна и еще. «Мама, кто это?» Сергей, тоже заметивший крыс, указал на них вилкой. Говорил он так редко, что каждое его слово, на взгляд Алексея, было событием. «Это мышки», — ответил за Ольгу Алексей. «Утро. Они бегут умываться. Ты сегодня умывался?» «Да», — после короткой паузы подтвердил малыш. «Это хорошо», — кивнул Алексей. Ольга ничего не сказала. Пока они ели и пили чай, мимо них по дороге пробежала 2 крыс. Наконец Сергей поел и забрался в каюту. Ольга взглянула на Алексея. «Это плохо?» — спросила она. «Я про крыс». «Плохо», — подтвердил Алексей. Наверняка они чувствуют наводнение и пытаются спастись. Пойду включу радио». Вернувшись в каюту, он включил приемник. Увы, маяк так и не работал. Эфир был на удивление пустым. Крутя ручку настройки, Алексей подумал о том, что ночью надо будет поискать на коротких волнах. Осознав, что встроенной антенны явно недостаточно, он отыскал кусок подходящей проволоки и, сделав внешнюю антенну, водрузив ее на мачту. Это помогло, удалось поймать какую-то иностранную станцию, кажется, турецкую. Некоторое время Алексей слушал, потом выключил. Все равно нельзя было ничего понять. Но то, что хоть какие-то станции работали, внушало некоторые надежды. Часа в два Алексей поговорил с Михалычем. Сосед был очень раздосадован тем, что произошло с его домом. Тем не менее, он даже нашел в себе силы пошутить. «Еще один такой ураган, — сказал он, — и мой дом будет таким же, как твой». «Делай плод, Михалыч, — посоветовал Алексей. — У тебя ведь дети. Подумай о них. У нас даже в самые плохие годы не бывало воды. Мы же на высоком берегу. Нас никогда не топит». «Теперь все будет по-другому. Ты крыс видел? Они бегут из села, а крысы никогда не ошибаются». «Я подумаю», — согласился сосед, — «но как-то неискренне». Остаток дня Алексей и Ольга устраняли последствия урагана. Собрали разбросанные ветром дрова, напилили и накололи новых. Затем надежно все упаковали, крепко привязывая вязанки дров к плоту. Ближе к вечеру Алексей укрепил каюту. Решил, что ей это не помешает. Оглядев проделанную работу, остался доволен. Теперь каюта выдержит самый свирепый ураган. Около 10 часов вечера он снова включил приемник. Долго крутил ручку настройки, переключал диапазоны. Изредка на коротких волнах удавалось поймать иностранные станции. Но качество приема было плохое. Слова с трудом пробивались сквозь свист и рев. Российских станций не было вообще. И это тревожило. Наконец, когда Алексей уже собирался выключить приемник, ему удалось поймать какую-то англоязычную станцию. Слышимость была приличная. Алексей жадно приник к приемнику. «Что там?» — спросила Ольга. «Ты понимаешь, о чем говорят?» «Это канадская станция», — ответил Алексей, вслушиваясь в голос диктора. «У них сильные землетрясения и цунами. Большинство городов разрушены. Паника. Мародеры. Введено чрезвычайное положение. Европа тоже в руинах. Положение катастрофическое. Англия уходит под воду. Она уже разделена на два острова. В Москве тоже разрушено большинство зданий. Очень много погибших. Петербург почти не пострадал, но ему угрожает наводнение. В Японии разрушен один из ядерных реакторов. Сильное радиационное заражение. Полностью стерты с лица земли Израиль, Палестина, Иордания, Иран, Ирак, Сирия. В Египте разрушена Асуанская плотина. Все восточное побережье США уничтожено. Ушла под воду Флорида. Очень сильные разрушения в центральных штатах. Выходы магмы на поверхность. Президент Соединенных Штатов находится на авианосце Джордж Буш. Огромные жертвы в Китае. От землетрясений и цунами речь может идти о гибели десятков миллионов людей. В Атлантике образовался и продолжает расти остров. Поднимается дно Средиземного моря. Затопляет страны Средиземноморья. Снова о Канаде. Алексей немного помолчал. Дальше только о Канаде, их местные сводки. «Боже мой!» – пошептала Ольга. «Неужели все это правда?» Алексей не ответил. Выключил приемник. Какое-то время они сидели в тишине. Алексей спал, тихо посапывая. Взглянув на него, Алексей вздохнул. «Ладно, давай спать», – сказал он и выключил свет. А ближе к утру произошло то, чего он так опасался. Уже проснувшись, Алексей лежал, вслушиваясь в доносившийся откуда-то собачий лай и думая о том, чем ему надо заняться днем, как вдруг ощутил, что плот поворачивается. Быстро приподнялся, прислушался. Включил фонарик. Посветил в щель между досками настила. И увидел между бревнами воду. Тут же пришло понимание того, что он забыл сделать якорь. Впрочем, со двора плот так просто не унесет. Будет мешать забор и постройки. Разве что вода превысит уровень забора. «Что-то случилось?» – спросила проснувшаяся Ольга. «Вода», – ответил Алексей. «Я выйду, посмотрю». Открыв дверь, он вышел из каюты и огляделся. Пришедшая вода застала село врасплох. Во дворе у Михалыча были слышны возбужденные голоса. Сосед явно ругался с женой. Отовсюду доносился собачий лай, мычание коров, визг свиней. Совсем рядом был забор. Вода пока не дошла и до половины его высоты. Значит, наводнение началось совсем недавно. Подумав, Алексей отвязал прихваченный веревкой шест, тонкую длинную жердину. Подтолкнул плот к забору и привязал его веревкой к одному из столбиков. На всякий случай оставил двухметровый запас веревки. Вряд ли вода в ближайшие часы поднимется выше. Забираясь снова в каюту, он и грустил о происходящем, и радовался тому, что они с Ольгой оказались готовы к приходу воды. «Что там?» – шепотом спросила девушка. «Река разлилась», – пояснил Алексей. «Для нас пока ничего страшного. Привязал плот к забору. Можем спокойно спать». Заснуть удалось далеко не сразу. Было непривычно спать, зная, что под тобой совсем рядом вода. Тем не менее, вскоре он все-таки уснул. Разбудила его Ольга. «Вода прибывает», — сказала она. «Забора уже почти не видно». «Встаю», — сонно отозвался Алексей. Было уже совсем светло. Выйдя из каюты, Алексей убедился в том, что ситуация ухудшается. Вода почти достигла вершины забора и продолжала прибывать. Улица напоминала реку. Михалыч и его семья расположились на чердаке своего полуразрушенного дома. Выглядел сосед весьма понуро. Алексей его поприветствовал взмахом руки, потом огляделся. Большинство жителей села спасались от наводнений на чердаках и крышах своих домов и сараев. Там же спасали и домашнюю живность, ту, что можно было поднять. Хуже всего в этой ситуации пришлось коровам. Алексей понимал, что если вода поднимется на пару метров, спасти их будет уже невозможно. А вода прибывала очень быстро. Несло мусор. Были мазутные пятна. Подумав, Алексей коснулся воды. Потом попробовал ее на язык. Нет, не соленая. Это хорошо. Но плохо то, что вода все еще прибывает. Когда уровень воды начался подбираться к полутора метрам, Алексей понял. Больше здесь оставаться нельзя. Взяв нож, перерезал удерживающую плот веревку. Отвязать ее уже было нельзя. И взялся за шест. «Мы должны плыть», — пояснил он Ольге. «Почему?» — не поняла девушка. «Посмотри, как быстро прибывает вода. Пройдет еще несколько часов, и она затопит крыши. Что тогда будет со всеми этими людьми? Что они будут делать?» «Они?» Ольга вдруг замолчала. «Поняла?» Алексей хмуро смотрел на нее. «Именно поэтому нам надо уплывать сейчас, пока они еще сидят на своих крышах. Мы не сможем никого спасать, их все равно слишком много. Поэтому надо уплывать, иначе нам не выжить». Ольга ничего не сказала. Отталкиваясь шестом от дна, Алексей вывел плот на середину улицы. Его подхватило течение. Оно было не сильным, 2 или 3 километра в час. Поэтому управлять плотом было довольно легко. «Мы плывем?» – спросил выбравшийся из каюты Сергей. «Плывем, Сережа». Ольга прижала его к себе. «А почему все сидят на крышах? Нас провожают?» Их путь проходил почти в полной тишине, нарушаемой лишь испуганным мычанием коров, да отдаленным воем тонущей собаки. Очевидно, ее так и не спустили с цепи. Плот медленно несло по улице. Сидящие на чердаках и крышах люди провожали их взглядами. Завистливыми ли? Этого Алексей не знал. Знал лишь то, что очень многие из этих людей доживут до завтрашнего утра. Одна из семей пыталась спасти корову,